Глава третья. Солдатская память. Как-то в одной из наших бесед Астафьев заметил: все же считаю, что судьба была ко мне щедра. И дядя Ваня, и дядя Вася убиты на войне, а я вот остался жив. Хотя попал на войну сопляком, не научился даже пить. Первый раз уж крепко загулял в Польше перед третьим ранением, хоть курил с 13. И во всех передрягах меня, пожалуй, вела и спасала книга. Я везде находил себя по вкусу книги, читал в самых неподходящих, даже немыслимых ситуациях и условиях. Может быть, то, что сейчас наши ребята перекормлены книгами, и вредит им. Книга теряет среди многих вещей нашего времени. Таким образом, книга теряет свою исключительность. Я, например, каждую берег, свою или чужую. Если бы у меня тогда была какая-то своя любимая книга, о множестве я не говорю, я обязательно обращался не очень аккуратно, берег бы ее, обернул бы тщательно и везде таскал за собой. Война и книга. Пожалуй, выросшее за последние 20 лет поколение-то уж не поймет. Не потому, что оно перекормлено книгами. Эта беседа со Астафьевым состоялась у меня еще в 1980-е годы, когда книгу еще боготворили. А потому, что в большинстве своем она не способна оценить могучее воздействие книги на человека, поскольку читает мало и вообще не берет книгу в руки. Когда началась Великая Отечественная война, Виктор находился в станке Курейка. Работал там письмоводителем, конюхом, водовозом при сельсовете. В августе он отплывает из Игарки в Красноярск и в сентябре поступает учиться в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО номер 1, которая спешно была создана на станции Енисей. Начали заниматься в декабре. В мае следующего года закончили, вспоминает Астафьев. Он был отобран в группу составителей поездов пригородной станции Базаиха. Работа оказалась очень тяжелой и опасной. Как-то он за смену так простыл, что чуть не помер. Более года для Виктора и его сверстников война была далеко. Но жили одними тревогами, одними заботами и надеждами со своим народом. Испытывали общую боль, порожденную первыми неудачами на фронте. В повести «Где-то гремит война», 1966 год, отображены судьбы рано повзрослевших ребят. Образ героя повести чем-то сродни Толи Мазову из «Кражи», и роднит их не столько схожесть судеб, сколько схожесть их внутреннего мира. Страницы повести знакомят нас с жизнью юных сибиряков, которые после ФЗО выполняют очень важную и ответственную работу на железной дороге. Здесь возникают свои трудности и конфликты, но выше не гражданское чувство ребят, встревоженных вестями с фронта. Им же трудно объяснить самим себе целесообразность своего пребывания в тылу, когда враг у стен Москвы и Ленинграда настойчиво рвется к Волге. Что делается вокруг? Зима, голодуха, драки на базарах. Втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И как нарочно, как на грех трещат невиданные морозы. Эвакуированные в Сибирь из европейской части России, в основном женщины, дети и старики, им трудно войти в новые условия жизни. Хотя они спаслись от бомбежек, им голодно, они буквально рыщут по полям, выискивая мерзлую картошку. Из нее они готовят так называемые драники, чтобы подкормить своих детей, ослабленных стариков. Все напряженно ждут вестей с фронта и морально поддерживают себя мыслями о подвигах таких же, как они, людей. Вот и Ленинград воюет, а там в блокаде 100 крат тяжелее. Идет война, жестокая и кровопролитная. Однако у героя повести есть все основания сказать, беда не разъединяла людей, а сближала их. Война везде. Всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, но там где-то далеко-далеко. Она вон как, везде и всюду. По всей земле моей ходуном ходит, все к борьбе за жизнь требует и ко всякому своим обликом поворачивается. Жестокость времени не притупляет доброты и отзывчивости. Перед самым Новым годом герой повести получает письмо от своей тетки, в котором та слезно молит его приехать. Парень знает, что без причин она не стала бы тревожить его. А причина в такое время только одна — беда. Так случилось, что тетка Августа пала духом, племянник последней надежды. И он приходит. Он возвращает ее к жизни. Я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе Августы. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего ему не дают, никаких лекарств, никакого снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят. Молодой герой не одинок, потому что другие люди нуждаются в нем. Понимание этого делает его и сильнее, и отзывчивее чужое горе. Ему все труднее оставаться сторонним наблюдателем происходящего вокруг. И закономерно, что юноша преодолевает главный рубеж своего взросления. Он больше не может находиться в тылу, когда другие с оружием в руках защищают родную землю. Как и полагается настоящему мужчине, он должен быть вместе с ними. Повесть «Где-то гремит война» дает возможность понять и почувствовать те настроения, которыми жил сам Астафьев и его поколение. Одна похоронка, и сколько горя, слез, рыданий, неправимых поворотов в судьбах многих людей. Герой Астафьева видит, как воспринимается в тылу гибель каждого солдата. Поэтому они и там, на фронте, сталкиваясь с чьей-либо смертью, видят за ней горе детей, женщин, стариков. В такие минуты память невольно воскрешает эти, пожалуй, самые тягостные эпизоды их тыловой жизни. Для молодых людей Астафьевского поколения характерно то, что им пришлось пережить два потрясения. Одно — войной в тылу, другое — войной на войне. Виктор Астафьев, как и его герой, тоже не мог себя оправдать тем, что он нужен в тылу. Он идет на фронт добровольцем. Это типичное поведение для молодого человека тех лет. Немногим старше Виктора по возрасту его дядья Иван и Василий также на фронте, оба они не вернутся с полей сражений. Примерно в это же время, может быть, чуть позже, в небольшом уральском городке молоденькая девчонка медленно шла к своему дому, обдумывая, что она скажет матери и отцу. Мария Корякина, будущая жена Виктора Астафьева, к тому времени уж проводила старших братьев на фронт, двое из троих погибнут. Мария уж не может больше находиться в тылу. Она только что агитировала своих подруг идти в армию медсестрами, после этого уж никак нельзя остаться в стране. Вот случилось все так. Заместитель начальника госпиталя по политчасти собрал медсестер и предложил им добровольно отправиться на фронт, подавать соответствующие заявления. Мария была секретарь комсомольской организации, поэтому после беседы он просил ее остаться. Замполит говорил о катастрофической нехватке бойцов, медперсонала и дал Марии поручение провести подобные беседы с другими медсестрами. Они должны быть доверительными, но в то же время и с нажимом. Время не терпит. Конечно, лучший довод в таком деле, — замполит испытующий посмотрел на Марию. Личный пример. Мария и сама это понимала. Она тут же написала короткое заявление, а к концу дня собрала тех, кто был на дежурстве из младшего медперсонала в канцелярии. Предупредила, что надолго не задержит, нужно обсудить. Одно важное дело ей поручено. В нескольких словах коснулась положения на фронтах, а затем взяла свои заявления и зачитала вслух. Вот, девочки, какое дело. не только говорю о ситуации в стране, но и сердце мое воспринимаю. Другого выхода не вижу, кроме как самой идти на фронт. Кто готов последовать моему примеру, помочь родине в трудный час, подавайте начальству такие же заявления. Несколько девушек поддержали ее и решили идти на фронт. А буквально через 3 дня в госпиталь прислали призывные повестки. Одна из них была адресована Марии Корякиной. Это была ранняя весна 1943 года. Вскоре после Маши ушла в армию сестра Калерии. Мария оказалась на переформировании в окрестностях Москвы. Их часть то соединяли еще с кем-то, то разъединяли. Она побывала в Калинине, Вышнем Волочке, Балагом, Коростень. Когда удавалось, отправляла домой хотя бы коротенькие весточки о себе, об армейских порядках, строевой подготовке. Спустя много лет после войны Мария получила письмо-приглашение из Чусовской библиотеки, куда она в юности ходила за книгами, на посвященный ей вечер. Во время войны она тоже не порывала с ней связь. Прислала как-то библиотекарю письмо с просьбой организовать в воинской части библиотеку-передвижку. Объяснила, что дело это нужное, поможет политбеседы проводить, и почитать бойцам будет что. Книги приходили, их читали, а потом возвращали назад. Ожидали новые посылки. А на встречу сотрудники библиотеки пригласили Марию. После того, как, готовя книжную выставку к очередной годовщине Победы, обратили внимание на ее письмо с фронта, опубликованное в годы войны в городской газете. Оно было адресовано матери. Поскольку семью Корякиных в Чусовом хорошо знали, то однажды, встретив на улице Пелагею Андреевну, мать Маши, сотрудник газеты, чусовской рабочий, поинтересовался, что ее дети пишут с фронта. Она тогда и показала, так что полученную от Марии весточку. Ее опубликовали вместе с заметкой о родителях Марии, тружениках тыла. Правда, письмо пополнилось в газете описаниями фронтовых опасностей, подстерегающих девушку. Не забыл добавить в него корреспонденты патриотического пафоса. Мария Семеновна ознакомилась с этой публикацией только на встрече с читателями. И был весьма неловко за присчиненные корреспондентом подробности ее армейской биографии. Как она сама вспоминала, самые большие неудобства на фронте создавал ей ее рост, 1 метр 52 сантиметра, ибо подобрать обмундирование по размеру было не так-то просто. Пришлось и шинель для нее специально заказывать, и сапоги 32-го размера шить. События фронтовой жизни она сама описала в своих повестях, а также в светлой книге воспоминаний «Знаки жизни», не раз рассказывала и мне об этом. До осени 1942 года, пока не начала формироваться добровольческая бригада, Виктор работал составителем поездов. «Нас было 3 распределено», — вспоминал Астафьев. «2 как-то сразу угадали в эту бригаду. Меня подзадержали, я ушел позже. Только в конце октября 42-го года попал в 21-й пехотный полк под Бердском возле Новосибирска. 70 человек перевели в 22-й автополк, что стоял в военном городке Новосибирске». На фронте Астафьев поначалу был назначен шофером «Газушки». Служил в 92-й артбригаде, которая стояла на переформировании. Весной 43-го года их полк в составе 92-й гаубичной бригады, переброшенной с Дальнего Востока, начал двигаться в сторону фронта. Шоферская баранка Виктору не по душе, и он проходит подготовку на артразведчика. Потом получает еще одну специальность — связист взвода управления. В этой своей солдатской должности он пробудет до 3-го тяжелого ранения. Как связист он участвует в боях на Брянском, Воронежском, Степном фронтах, воюет в составе 3-го дивизиона 92-й Проскуряковской гаубичной артбригады, 17-го Киевско-Житомирского орденов Ленина, Суворова Красного Знамени, арт-дивизии «Прорыва», входившей в состав 7-го арт-корпуса, основной ударной силы 1-го Украинского фронта. Корпус был резервом главного командования. В сентябре-октябре 43-го года Астафьев участвует в форсировании Днепра, воюет южнее Киева на Букринском плацдарме, где получает ранение. 25 ноября того же года награждается первой своей боевой наградой, медалью за отвагу. Зимой 44-го года он участвует в Корсунь-Шевченковской операции. Затем в весеннем наступлении под Каменец-Подольском удостаивается ордена Красной Звезды. «Первый прорыв, — пишет Астафьев, — наш корпус сделал на Брянском фронте, во фланг Курско-Белгородской дуги. И когда началось, когда закачалась земля под ногами, не стало видно неба и заволокло противоположный берег оки дымом, я, совершенно потеряв рассуждение, подумал, вот бы мою бабушку сюда. Зачем бабушку, к чему ее сюда, этого я по сию пору объяснить не сумею. Уж очень бабушка моя любила меня вышутить, попугать, разыграть, так вот и мне, видать, тоже попугать ее захотелось». Он с горькой усмешкой вспоминает о том, что поначалу солдатикам нравилось, что они находятся в резерве. Они просто еще не дотюхивали, что вот этим-то резервом дыры и затыкают. Это они в полной мере ощутили, когда их срочно перебросили под Ахтырку, поставив задачу занять оборону и задержать фашистскую танковую атаку до подхода основных сил. Бригада с честью выполнила свой долг и задержала танки противника, выдержав 5 часов немыслимо страшного боя. Из 48 орудий осталось 1,5, одно без колеса. Противник потерял около 20 боевых единиц, машин, танков и множество пехоты. Небо было в черном дыму от горящих машин, хлеба, подсолнуха, просеных и кукурузных полей, зрело, желтевших до боя, стоял август. Сделались испепеленными. Вокруг лежала дымящаяся земля, усеянная трупами. Вечером на каком-то полустанке из нашего 3-го дивизиона собралось около 100 человек, полуобезумевших, оглохших, изорванных, обожженных, с треснувшими губами, со слезящимися от гари и пыли глазами. Мы обнимались, как братья, побывавшие не в небесном, а в настоящем земном аду, и плакали. Потом попадали кто где и спали, так что нас не могли добудиться, чтобы покормить. Напряжение на фронте порой достигало такого накала, что он 1 мая 44-го года даже не вспомнил о том, что ему исполнилось 20 лет. И знаете, отчего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшие, сумбурные, хаотические бои и стычки с окруженным в районе Каменец-Подольска, Чёртково и Скалы противником. Об этих боях даже в таком тщательно отредактированном издании, как «История Второй мировой войны», сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Чёртково, была не совсем хорошо подготовлена, что командованием Первого Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода Первой танковой армии противника, вследствие чего оно, командование фронта, не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях, готовящихся врагом ударов. Мне трудно представить, что на самом деле творилось в тех местах, где шли бои, охарактеризованные в официальном издании как не совсем удачные или не очень хорошо подготовленные. Окопная правда, которую на основе своего личного опыта постигали на передовой Василь Быков, Виктор Астафьев, Вячеслав Кондратьев, Иван Акулов, Константин Воробьев, потребовала многих лет осмысления, прежде чем воплотиться в военные повести и рассказы. Астафьев был одним из тех, кто попытался преодолеть стереотипы, внедренные в сознание читателя авторов скороспелых произведений. Кстати, само понятие «окопная правда» не сразу утвердилось в нынешнем понимании. Был в нем когда-то и презрительный оттенок. Лучше об этом говорит сам Астафьев. О войне. А что я о ней знаю? Все и ничего. Я был рядовым бойцом на войне, и наша солдатская правда была названа одним очень бойким писателем «окопной». Высказывания наши — кочкой зрения, Теперь слова «окопная правда» воспринимаются только в единственном высоком их смысле. Автор же презрительных изречений, сражавшийся на фронте в качестве корреспондента армейской газеты, и потом, после войны, не переставал сражаться, писал ежегодно по злободневному роману, борясь за ему лишь ведомую правду, бросал гневные слова с трибун, обличал недозревшую нашу литературу, много употреблял в суе слов чистых и святых, все что-то гневался, дергался, орал. Но время судья беспристрастный и беспощадный. 20 лет минуло со дня кончины неутомимого борца, а он ж как в воду канул. Голоса его патриотических речей не слышно, как и топор написанных патриотических книг не видно, забыты. «Всю правду знает только народ», — сказал другой военный журналист, честно выполнивший свой долг на фронте и в литературе, Константин Симонов. Никогда, кстати, и нигде не настаивавший на том, что главной ударной силой на фронте были военные журналисты. И мне в личной беседе, незадолго до смерти, говоривший даже о перекосе, случившемся в нашей военной литературе из-за того, что большинство книг о войне написано бывшими журналистами. В «Войне Астафьева» большое место занимают бытовые подробности и особенности жизни на фронте. Многие десятилетия он вынашивал замысел, в котором прежде всего он намеревался представить страшную повседневность войны. Голод, холод, неустроенность, отсутствие элементарных человеческих удобств. Лишь в длительной обороне лета 44-го года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали приносить газеты, один раз показали кино. Мы очень зачитывались главами из Теркиной, чтобы всем досталось, наклеивали газетные вырезки на картонки, передавали их из взвода в взвод. Когда я единственный раз беседовал с Твардовским и сказал им об этих картонках, он спросил, не сохранилась ли у меня хоть одна картонка. И когда я развел руками, сам где едва сохранился, он даже погрустнел, и я вместе с ним, что нет у меня никакой окопной реликвии. Конечно же, фронт, да и передовая, не совсем оторваны от мира. Идет сообщение людей туда-сюда, раненые с передовой, пополнение на передовую. Хоть и худо, но работали рации, тянулись к фронту, по фронту провода, хоть и реденько добирались до передовой письма. Ну, а потом, после этой фронтовой передышки, было предпринято очередное рискованное наступление с сомнительными результатами. Я помню и никогда не забуду эту дату, 17 сентября 44-го года. Меня тяжело ранило в предгорьях Карпат, и выводил меня раненого из полуокружения мой фронтовой друг Вячеслав Шадринов. Из моих фронтовых друзей Слава был самым титулованным. Он прошел путь от сцепщика вагонов до заместителя директора Карагандинского металлургического комбината. Кстати, в период, когда Астафьев был окопной землеройкой, он и приобрел себе настоящих друзей, с которыми поддерживал отношения всю жизнь. Иван Николаевич Гергель, которого он лично вытащил с поля боя, первым еще в 46-м году разыскал своего спасителя. А потом нашлись и другие выжившие солдатики. Виктор Петрович с удивлением пишет, что из их взвода управления уцелело аж 5. Почти 3 десятилетия с начала 60-х годов ветераны ополчания Астафьева регулярно встречались, чаще в Ленинграде, где в артиллерийском музее хранятся боевые знамена воинского формирования, или на Украине, которую освобождали, где потеряли многих боевых товарищей. В поиске фронтовых друзей сыграла свою роль писательская профессия Виктора Петровича. «Слава Богу», — пишет Астафьев, — «литература не только надсаживает и терзает, изредка она и помогает писателю». Пришло письмо из Караганды, что-то знакомое забрежило в почерке. Тревожной радостью сжало сердце, так и есть, письмо от Славки. От Вячеслава Федоровича Шадринова. Попался ему на глаза рецензия на мою книгу в журнале «Москва», и он сразу порешил, что это я и есть. Уж больно гораздо было в молодые солдатские годы приврать. Письма заочницам сочинял, книжки в солдатском мешке таскал. Но как же угодил мой друг в Караганду? Он родом вроде был из Рыбинска или Калинина. В письме изложен послевоенный путь. И какой! Вернулся с фронта, Вячеслав, ни профессии, ни образования, ни кола, ни двора. Начал работать и учиться. Вкалывал, как и я, когда-то составителем поездов, кончил техникум, затем железнодорожный институт, был дежурным по станции, маневровым диспетчером, начальником станции и избирался секретарем парткома. А после нескольких созывов был секретарем райкома в Караганде. Ныне он заместитель директора Нижнетагильского металлургического комбината по транспорту. На каком-то совещании друг столкнулся нос к носу с бойцом своего отделения, Равилем Абдрашитовым, на Карагандинском комбинате инженером работает. Был как-то Равиль в командировке в Череповце, и ко мне в Вологду заглянул. И вот четверо нас из одного взвода нашлось. У Вани и Гергеля, в Орске-то я уж побывал, и он ко мне в гости наезжал. Наконец-то Вячеслава вдвоем с Ваней встречаем в ленинградском аэропорту. В этом городе, в артиллерийском музее, хранится часть реликвий и знамен нашей 17-й артиллерийской дивизии. Жили в Ленинграде комбриг наш Алексей Кондрач Дидык, командир дивизиона Евгений Васильевич Бахтин, несколько командиров батареи и всякого другого народу, чином поменьше. Мы выбрали местом встречи ветеранов нашей дивизии Ленинград. А самолет все не летит, все не летит. Отлучился я по делам, Ваня у выхода остался дежурить. Возвращаюсь, смотрю, плачут и обнимаются Ваня и Слава. Я узнал давнего друга сразу, хотя он, конечно, сильно изменился. Он меня тоже узнал. Во что, помнишь, помнишь, помнишь? Мне посчастливилось найти архивный альбом командира 3-го дивизиона в годы войны совсем еще юного лейтенанта Бахтина, в котором представлены замечательные свидетельства моего братства. Многие из них прямо касаются нашего героя и его взаимоотношений с товарищами по оружию. Одна из заметок, хранящаяся в архиве, написана в те дни, когда ветераны посетили освобожденный ими Киев. Ветеран дивизии Семенников рассказывает о том, что одна из самых дорогих сердцу воина наград — присвоение их части соединению имени города, который они освобождали. И законна поэтому гордость ветеранов бывшей 17-й артиллерийской дивизии. В историю Великой Отечественной войны она вошла как Киевско-Житомирская ордена Ленина, краснознаменная ордена Суворова дивизия прорыва. А ее бригадам и полкам были присвоены наименования городов, в битвах за которые они прославились. Ветераны собрались на свой слет накануне 25-летия героической битвы на Днепре и освобождения Киева. Среди них первый и бессменный командир дивизии, герой Советского Союза, генерал артиллерии в отставке Волкенштейн, бывший командир тяжелой гаубичной бригады, генерал артиллерии в запасе Дидык, бывший политработник, ныне мастер ОТК Головин, бывший наводчик, ныне учитель Рузнев, писатель, а в годы войны рядовой связист Астафьев, кандидат сельскохозяйственных наук Шеремет, прошедший путь от солдата до майора. Полны волнующих встреч дни нашего слета. Внизу подписи от имени всех ветеранов дивизии, прошедшей в освободительных боях всю Украину с востока на запад. В архиве Бахтина представлено несколько ранних книг Виктора Астафьева, все с автографами автора, датированными 68-м годом. Читаем. Музею 17-й дивизии от одного из бойцов этой дивизии, от автора однополчанин. Семейство Бахтиных от бывшего солдата и сибиряка, самую дорогую книгу о самом дорогом родине. Бахтину Евгению Васильевичу, его милые супруги, встречи, с которыми я безмерно рад, хотя встревожена воспоминаниями и болью моя память. командиру дивизиона от бывшего бойца в память о тяжелых днях войны, где были не только бои и походы, но и потери дорогих нам русских людей. Да будет их память свята для нас, оставшихся в живых. Письмо оставь его супругам Бахтины. Дорогие Евгений Васильевич, Елена Михайловна, приветствую вас и благодарю за праздничные поздравления. Я же не смог его послать вам по той причине, что меня не было дома. Целый месяц жил в Подмосковье. Работал над переизданием книги повестей, которая должна будет выйти в будущем году в издательстве Советской России. Книга большая, повести в нее включенные, часть из них написаны давно, и пришлось их основательно почистить, подраить, как орудие перед стрельбой. Эта изнурительная работа спутала все мои планы. Из-за нее отпала поездка в Ленинград. А сейчас на месяц уезжает жена из дома полечиться. Я буду сидеть дома, работать и домовничать. Когда теперь попаду я в Питер, одному Богу известно. Обращение к ветеранам дивизии я получил. Готов служить верой и правдой родному воинству, но сам пока никаких заходов на воспоминания не делал, ибо работает над новой повестью, да и текущих писательских дел много. Надеюсь, что другие ветераны окажутся активнее, да и вспомнить им доведется более интересное что-нибудь. Хотя сам я прицеливаюсь написать о том, как вы с комбатом сдавали гаубицы после расформирования бригады. Это запало в память после вашего рассказа.